Глава 2. 14 июля. Лагерь разбойников. Запах гари и сгоревшего пороха почувствовали еще на подъезде к лагерю. Назад уже ехали по дороге. Едва выехали к лагерю, как я сразу увидел тушу Белаза. Он так и стоял на своем месте, возвышаясь этаким сухопутным линкором. Около него суетились фигурки парней. А, вон и пленные, походу. «Сколько пленных-то взяли?» — спросил Слива. «Без понятия», — ответил сидящий за рулем Крот. «Я же тут, с вами был. Сейчас подъедем, узнаем». Перевалившись через несколько воронок, подъехали к Белазу. Тут вон док и перевязочный пункт организовал. Мужики как раз навес из брезента натянули. «Вижу наших раненых пятеро. Туча, Марк, Селя, Хобот и Гера. У кого что, у кого нога перевязана, у кого рука, но все в сознании. Довольные, судя по запаху, кофе пьют. Тут же и погонщик с освобожденными, и гусь вон около него сидит. Спасибо вам, мужики!» Поднимаясь со своего места, поблагодарил нас погонщик. «Если бы не вы, то мы бы отсюда живыми не ушли». «Да ладно!» — махнул я рукой. «Сицову спасибо скажете. В следующий раз умнее будешь». «В следующий раз?» — удивился Кирпич. «Конечно. Он же не будет сидеть на одном месте. Снова же экспедицию соберет и куда-то направится». Судя по улыбнувшемуся погонщику, я прав. «И вас же вроде семерых там на рынке взяли». «Вы и про рынок знаете», — вздохнул погонщик. «Мы про все знаем. Мы же по вашим следам шли. Собирали информацию. С Мацалом, вернее, с ТАСС, тоже уже познакомились». «Мацал — это кто?» «Бомж с рынка, который видел, как твои двое проигрались и от охраны убегали». «Однако», — хмыкнул погонщик. «Ага, теперь он с нами, еще один парнишка молодой. Он крепостной, его на наших глазах хозяин на дороге бросил». «Вот они», — сказал Леший. Как раз из-за Белаза, таща в руках дрова, показались эти двое. Увидав, как на них все смотрят, оба резко остановились. «Нет, с ними еще не познакомились». «Да нормально все», — махнул я им. «Идите сюда». Скинув дрова, подошли к нам. «Да», — кивнул погонщик, вздыхая, кивнув Дас и Сату. «На рынке семерых нас взяли, двоих моих потом эти уроды добили. Лечить никто не стал. От всего отряда нас шестеро осталось вместе с гусем». «Это местные», — кивок в сторону тех, кого мы освободили из сарая. «Ясно. Ладно, потом плотнее поговорим. Ты сам-то как?» «Да нормально. Помяли чутка. В общем, нормально все». «Вы бы помылись, сходили и переоделись. Тачки, душ есть», — я показал пальцем на Белаз. «Шмот и обувь вам пацаны выдадут». «Вот за это спасибо», — обрадовался погонщик. «Пошли, мужики, покажу, где что». Тут же вызвался Нема. «Только своих бери», — тут же сказал я, увидав, как стали подниматься все те, кого мы освободили из сарая, вернее, из подвала сарая. «С остальными сначала побеседуем». «Не доверяете?» — тут же спросил один из бывших пленников. «Честно, нет. Мы не знаем, кто вы и откуда. Без обид. Поверь, неоднократно было, что вот таким образом были подсадные утки. Так что ждите, мужики, побеседуем с вами, потом все остальное». «Да нормальные они», — заступился за них один из людей-погонщиков. «Тебя никто не спрашивает», — тут же осадил его погонщик. «Топай давай. Он прав. Я бы точно так же сделал». Шесть мужчин пошли за Немой в Белаз. Остальные уселись назад на землю. «И косятся на меня так еще недобро. Да плевать. Сначала надо узнать, кто они такие». «Гера, тебя так как угораздило?» — весело спрашивает у него Слива. «Да он тоже в бой рвался», — ответил за него Туча. «Тут не знаешь, куда стрелять. То ли по разбойникам, то ли Геру прикрывать. Сказали же, сиди внутри Белаза». «Нет же, подперся пострелять. Копченого-то с малышом Туман в качестве тяжелой артиллерии взял». Я тут же вспомнил момент, когда мы стали десантироваться из Белаза, и эти двое здоровяков действительно поливали все вокруг из крупнокалиберных пулеметов, которые таскали на себе на специальных подвесных. Еще чутка доработать, и точно будет, как в фильме «Чужие» во второй части с пехотинцами этими. Хотя у них и так уже подвесные эти на те похожи. Только что короба с патронами за спиной в больших ранцах. «Ну, простите», — буркнул Гера, чувствуя себя виноватым. «Мне тоже поучаствовать захотелось». «Поучаствовал, мля», — выргался Туча, вытягивая свою раненую ногу. «Из-за тебя я пулю и схлопотал. Рэмбо, мля». «Ну, прости, Туча», — стал извиняться Гера. «Я твой должник. С меня поляна». «Поляной не отделаешься». «Да ладно, не ругайся ты, Туча», — миролюбиво произнес Большой, доставая из сумки, которую принес еще одного автодока. «Опасности нет, пули с твоей ноги уже достали. На вот лучше к ноге приложи. Да меня и так уже док по самую макушку обколол». «Давай, давай, Туча», — услышав его возмущение, сказал док. «Прикладывай, хуже не будет». Большой, подойдя к туче, разорвал его штанину на раненой левой ноге, затем достал автодока и приложил к ноге. «Держи, сейчас пойдет процесс». Да уж, эти автодоки, которые мы обнаружили у тех инопланетян, как у нас их все называли, оказались очень полезны. Раздался писк, за ним еще один, и, судя по сморщившемуся лицу тучи, автодок начал свою работу. «Ох, хорошо!» — расплылся в блаженной улыбке туча спустя полминуты. «Вштырило!» «Вот и сиди кайфуй!» — буркнул док. «Сейчас домой поедем». «Гера!» — обратился я к нему. «Ворота-то когда откроют?» Тот с перевязанной правой рукой сидел на небольшом бревне. «Да как скажете, так и открою. Сигнал выдам, и наши откроют». «Вы это как, пацаны? Нормально?» — спрашиваю остальных наших раненых. «Нормально», — ответил за всех Селя. Марк с Хоботом только кивнули. Марк немного бледноват, но также произнес. «Жить будем, дома подлечимся. Зато будет, что вспомнить на пенсии». «Да все нормально с ними», — также сказал док. «Не помрут точно. По крайней мере, не сегодня». «Док, с Марком что?» — спросил я. Больно бледно он выглядел. Ему, видать, больше всех досталось. «Да нормально с ним все. Раны зашил, обработал. Какие надо препараты вколол. И раз он от таких копыта не откинул, то и дальше все должно быть хорошо». «Ну, спасибо, док», — выдавил себе Марк, болезненно улыбнувшись. «Ну, пипец он бледный». «Так, пацаны», — обратился к Лешему и Кирпичу. «Марка на руки и в койку, пусть спит». Парни тут же подошли к нему, подхватили на руки и потащили в БелАЗ. Марк даже не сопротивлялся, видать, ему и правда хреново. «Так, все», — вколов Хоботу очередной укол, произнес док. «С нашими разобрался, пойду теперь с теми разберусь», — кивает в сторону большой воронки, куда согнали всех пленных и пассажиров с дирижабля. «Вон их мамуля с Удуваном охраняют». «А воронка-то большая. Хотя там, скорее всего, какой-то блиндаж был, и хорошим таким взрывом все эти бревна разметало в разные стороны. Судя по головам, там штук 20-25 пленных, и они все, не скрываясь, смотрят на БелАЗ. Скорее всего, просто не могут отвести от него взгляда. Я, честно говоря, тоже, когда такую хреновину первый раз увидел, пялился на машину, как 14-летний пацан на голую девушку, которую увидел вживую. «Полукет, Ватари, пошли, поможете», — позвал их док. Подхватив сумки, они направились к пленным. Там, думаю, раненых тоже хватает. «А туман с грачом где?» Осмотревшись вокруг и не увидав их, спросил я. «Мусоров допрашивают», — ответил большой, — «за БелАЗом». Его головой в ту сторону. Сказал, их не беспокоить. «Понятно. Ну, пошли тогда трофеи пособираем», — предложил я. «Сейчас допрос закончим, ворот откроем и домой. Пошли, мужики, пока тут риф не появился. Тогда нам вообще ничего не достанется». Хотя тут мародеркой пацаны и так уже занимались. Вон Клёпа, Рыжий, с перевязанной башкой, Копчёный, Малыш, Вань, Апрель тащат поближе к БелАЗу все, что нашли в лагере. В большинстве своем это оружие и боеприпасы. Пусть тащат, нам все пригодится. Не пропадать же добру. А судя по вон тем, пусть расстрелянным и взорванным зданиям и блиндажам, добра тут хватает. Там вон даже несколько машин целых стоит. Пожары уже тоже начали затихать, и видимость стала получше. Тут и там невооруженным взглядом видны валяющиеся трупы разбойников. А уж сколько их в окопах и зданиях, непонятно. «Ворота-то когда открывать?» — спросил Гера. «Да ща, наши отцы-командиры придут, команду дадут и откроешь». «Ну ладно». Пройдя несколько шагов, останавливаюсь и оглядываюсь. Да уж, только сейчас я понимаю, какой тут был бой. Слева тоже у нас озадаченно стоит. Разрушенные взрывами окопы, разбитые тяжелыми пулями и гранатами стрелковые ячейки, блиндажи, валяющиеся трупы. Вон вижу, как Копченый подошел к одному из трупов разбойника, перевернул его ногой, посмотрел пару секунд и начал его обыскивать. На боку у Копченого висит большая сумка. В нее он складывает все, что нашел у трупа. Судя по тому, как она разбухла, набрал он уже достаточно. Его пулемет вон дальше с подвесным на земле лежит. А он сам весь обвешан оружием. «Пошли к домам, что ли?» — предложил я. «Пошли», — согласился Слива. «Нас подождите!» Обернувшись, увидели, как к нам бегут Кирпич с Лешим. Няма вон вышел и около Большого задержался. Собравцев не видно. Гора трофейного оружия, боеприпасов и снаряжения продолжала расти около БелАЗа. Спрыгиваем в окоп. Пройдя по нему с десяток метров, наткнулись на два трупа у касса. Первый лежал на спине, и во лбу у него была аккуратная дырочка. Второй животом вниз, вся спина в дырках от пуль. Видимо, броника у него никакого не было. Хорошо по нему такой чередью прошлись. Пуль 7-9 навскидку он точно поймал. «Оставь, Слив!» — остановил его Кирпич, когда он хотел поднять лежавшие рядом с телами автоматы. «Да и вон пару ящиков каких-то стоит. Тут этого добра полно, не упрем все на себе. Пошли в дома эти. До них вроде еще никто не добрался». «Да и тачки можно глянуть», — прищурившись и смотря на чудом уцелевшие машины, добавил Леший. «Еще труп, еще. Этот без головы. Рядом с ним еще один. у этого огромная дырень в груди. Либо из зенитки попали, либо Митяй из барретта своего. Скорее всего, Митяй. Вон дальше в окопе пулемет валяется. Твой же засранец. Разбойник, я имею в виду. Из этой ячейки добила за 80 метров. Он бы с такого расстояния нас всех покрошил. Хорошо, что Митяй его грохнул. Ну и вонь. Никак к ней не могу привыкнуть. Запах крови, сгоревшего пороха и взрывчатки, дерева, земли, человеческих испражнений. Все это перемешалось в воздухе и давало такие запахи. Прям ух. Неподготовленного точно вывернет. Выбрались из окопа. Оружие все-таки держим на изготовку. Мало ли, какой Бармалей притаился. Но вроде тихо все. Идем вдоль окопов, внимательно смотрим по сторонам. Доходим до блиндажа. Он частично обрушился, входная дверь открыта. «Заглянем?» — предложил Слива. «Ну давай, осторожно только». Слива кивнул, отдал лешему свой калаш, вытащил пистолет с фонарем и спрыгнул в окоп. Подошел к двери. Сначала посветил туда фонарем, потом сунул внутрь башку и через пару секунд крикнул. «Тут какие-то ящики, мужики. Походу, оружие и боеприпасы. Могу парочку вытащить». «Не надо», — остановил я его. «Пошли дальше». «Не лагерь, а какой-то опорный пункт, готовый в любой момент к нападению», — буркнул леший. «В землю зарылись, как кроты какие». «Это точно», — хмыкнул кирпич. Дошли до первого здания. Это был достаточно большой двухэтажный дом, построенный из небольших каменных блоков. Крыша сгорела, окна выбиты, но само здание устояло. Да, его стены посекло осколками и пулями, видны даже сквозные дырки, но в целом устояло. Крыльцо вон даже почти целое, входной дверь только разнесло из крупняка. В общем, около часа мы занимались мародеркой. Потом Гера проинформировал всех на общей волне, что сейчас будет открытие ворот. Мы в этот момент были в другом здании. Кстати говоря, ничего особенного мы в них не нашли. В одном была небольшая казарма, шмотки, кровати, умывальники, туалеты, в другом — столовка. И там все вверх дном. Что-то сгорело, что-то посекло пулями и осколками. И трупы. Много трупов. Под завалами тоже трупов хватало. Тут и там мы видели и части разбойников, и много крови, которая вытекала из-под камней. Оружие, боеприпасы, целую амуницию аккуратно складывали в кучки. Живых так и не обнаружили. «Саша, прием!» — услышал я голос тумана в наушнике, стоя около разрушенного навеса. Под ним были два погреба. Слива их нашел. В погребах мясо и рыба в ящиках, обложенных льдом. Где они лед-то взяли? Непонятно. На связи. Давай к Белазу, есть информация. Иду. Открытие, — заговорила рация на другом канале у Лешего. Раз открылись ворота, вон напротив них стоят двое наших и машут. Спустя пару секунд из ворот появилась рука. Правильно. Сначала осмотр, что тут. Убедившись, что все нормально, и тут мы, рука втянулась назад, и еще через десяток секунд из ворот выехали две коробочки. Бойцы выходят. Грузовики пошли, и парочка бульдозеров даже выехали. В лагере мгновенно стало народу и техники в несколько раз больше. Все это я наблюдал, когда шел назад к Белазу. «Пошли в сторонку», — дождавшись, когда я к нему подойду, произнес туман. Грач рядом, оба выглядят не то что озадаченными, какими-то интересными. Отойдя в сторонку, сели на бревна. «Что не так?» — спросил я. «Проблемы?» «Да у нас-то нет», — ответил туман. «Дело вот в чем. Один из стрельцов, которого мы взяли на дирижабле, оказался внедренным агентом». «О как!» — немного обалдел я. «Ну и что из этого?» «Да в принципе, ничего», — почесал макушку грач. «Нам-то пох, агент он там или не агент. Ну а тогда что?» «Да интересно просто стало, что у них тут происходит». «Интересно, конечно. А вы уверены, что он правду говорит? И зачем такие сложности?» «Ну, я ему верю», — протянул туман. «Больно убедительно, — говорит, — такой сходу не придумаешь за 30 минут». «Я тоже», — кивнул грач. «Мы с ним в сторонке разговаривали. Никто больше не слышал. Как мы и думали, эти разбойники тут уже всех до печенок достали. Только к ним подобраться никто не мог. Сам знаешь, и про проводников, и зверей, да и лагерь вон укреплен, будь здоров. Если бы не Белас, хрен бы мы его взяли». «Тут я согласен. Оборонялись разбойники как нужно. Чувствуется опыт. Ну ладно, рассказывайте». Устроившись поудобнее на бревне, сказал я. «Чего там вам интересно?» «Ну, первое», — протянул туман. «Наверное, ты обратил внимание, как тут все устроено». Он взмахнул рукой перед собой. «И как они оборонялись?» «Ну да, накопали полным-полно. Да, и чувствуется военная подготовка». «Вот», — поднял указательный палец грач. «Военная подготовка». «У них инструктора хорошие», — продолжил туман. «Инструктора оказались бывшие военные». «У них тут что, войны были?» — удивился я. «Откуда инструктора-то?» «Была война. Давно», — подтвердил туман. «Пока Дамиан их к власти не пришел и не прекратил ее. Шашкой махнул, война закончилась. Народ его за это чуть ли не боготворить стал. В общем, там все сложно. И долго рассказывать», — отмахнулся он. «Факт в том, что вояки у них тоже есть. Если кратко, то суть в том, что эти бывшие вояки не сошлись характерами с нынешним руководством их страны или государства. Хрен его знает, что тут у них. Раньше была этакая полувоенная страна. Дамиан чисто гражданский чел. Но у него власть, народ за него, с вояками, как я уже сказал, не сошлись характерами. Им нужно было всех под ружье поставить и идти дальше завоевывать земли и народы. Дамиану это не надо. Он не то что миролюбивый, короче, он против войны. «Лучше бы крепостное право отменил», — буркнул я. «Тоже мне миролюбивый». «Пытался», — ошарашил меня грач. «Совет не пропустил». «Это как? Он же царь. Или он царь только на бумаге, а рулят страной другие?» «Слушай дальше», — продолжил Туман. «Военные, конечно, пытались бузить. Типа, пошли завоюем побольше всех и вся. Да, будут потери, но мы будем королями, все такое. Кстати, те земли, за которые они воевали, их царство частично захватило. Остальные отошли назад противнику. Вернее, там договорились. И многим воякам это не понравилось», — догадался я. «Ага. А что за противник-то?» «Да такие же, как они. Что-то типа несколько областей было. Каждый свой королек». «Прикольно», — сказал я, наблюдая, как бульдозер начинает сгребать в кучу валяющиеся бревна от взорванного блиндажа. «Прям как у нас в Союзе было. Там до развала тоже в каждой из республик корольки у власти были. В каждой. И они больше всех хотели отделиться от Союза. Тут власть такая, президентом сразу станешь. Перспективы. Только забыли, что почти все республики Союз кормил, вернее, Москва бабосы распределяла. Производили они на рубль, а получали 3. Что получилось в итоге, мы все знаем. В шоколаде только казахи, остальные весь свой подкожный жир истратили, и все, в жопе. Ну ладно, дальше-то что?» «Ну так вот», — вновь подхватил наш головорез. «Такие же мелкие царьки и тут были. С ними терки постоянные были. Отец Дамиана еще с ними воевать начал. Никак договориться не могли». «А Дамиан смог», — удивился я. «Он же, наверное, когда на престол вошел, совсем сопляком был». «Да, молодой он был. Но учителя хорошие были. И он не все отобрал у этих царьков, а что-то им оставил. В особых борзых все отобрали и назначили туда других. Вот эти царьки типа губернаторов и стали. Вояки-то все хотели забрать». «Умно», — кивнул я. «Вояки предложили дальше переть, ну, собрать армию и в поход на завоевание новых земель отправиться. Но тут Дамиан смекнул, что он может остаться без своего войска, и его могут самого убрать, пользуясь тем, что верные ему войска где-то за многие километры воюют. Может, сам догадался, может, шепнул кто, но факт остается фактом. Войска никуда не пошли. Естественно, воякам это не понравилось. Вояки подняли кипиш, даже в горячке снести его сходу попытались, но в этот момент их было мало, и у них ничего не вышло. Дамиан психанул, отдал приказ, кого-то поймали и на дыбу, или на виселицу, кого-то в темницу, кого-то объявили вне закона. Но, как всегда, это водится, информация ушла, стуканули. Те, кого еще не взяли, быстренько собрали, что могли, и свалили. Так как в города им ходу больше не было, они ушли в леса. К ним стало пробиваться всякое отребье, жулики, любители легкой наживы, все те, кому в городах тоже хвост прищемили. И прищемили очень хорошо. Ну а вояки стали их тренировать. Те, кто остался у власти, стали их финансировать. «Переворот, что ли, готовят?» — спросил я. «Типа того», — подтвердил Туман. «Так сказать, своя карманная армия». «Вот же мля!» «Ага, прям как у тебя», — засмеялся грач. «Ну да, все как везде», — вздохнул Туман. «Пятая колонна, мать ее, везде есть. Чтобы как-то отбивать вложенные в них бабки и тренироваться в реальных условиях, они занимаются грабежами поездов и автокараванов. Ну и по возможности проталкивают своих людей на ключевые посты. Это мы тоже уже проходили». «Но их же мало», — вспомнил я. «Сколько там этих лагерей нам говорили? 3? 1 мы вон уже уничтожили. У царя по-любому бойцов больше». «Так-то оно так», — согласился Туман. «Но где-то месяц назад большая группа разбойников напала на тюрьму строгого режима». «Блядь». «Охрану, само собой, перебили. Кто не захотел уйти с ними, там же и расстреляли. Остальные ушли с ними в лес. Сейчас их усиленно тренируют в одном из лагерей». «И сколько там бывших зэков?» — спросил я. «Около 500 штыков». «Охренеть! Если их обучить и вооружить, то они дел могут натворить, мама, не горюй». «Именно. Погодите», — начал соображать я. «А царь-то чё сидит сложа руки? Если они знают, где лагеря, где разбойники, кто их финансирует, так пусть махом всех накроет и все. Он же царь, млядь». «Тут тоже не все так просто», — хмыкнул Туман. «В данный момент под царем кресло шатается. Несколько лет назад кое-кто из его приближенных умудрились протолкнуть закон о совете, ну, чтобы не все царь решал. Раньше только советники были, а теперь совет, и все маломальские законы и его распоряжения должны сначала пройти через него. Вот же балбес». «Да, балбес», — согласился Туман. «Но он это сделал, чтобы не идти на конфронтацию с недовольными, которые к тому времени все чаще и чаще начинали потихоньку тявкать. Типа вся власть в одних руках, неправильно это и все такое. «Надо было сразу их давить», — сжал кулаки грач. «Поздно, поезд ушел», — мыкнул Туман. «Думаю, ты понимаешь, что теперь много что в этом совете и тормозится». «Ну да, если там есть те, кто жаждет его сместить с трона». «Именно. Именно они и запретили принять закон, отменяющий крепостное право. А ведь он хотел это сделать. Да много чего хотел, только не дают. Да еще и под него всячески копают. Это он тоже понимает и видит. Нашлись несколько умников, которые постоянно говорят о том, что царь никакой не может решить вопрос с разбойниками. Но это как обычно, тут я не удивился. Выберите нас, и мы все наладим и исправим. Мы знаем, как рулить страной. А наш президент, вернее царь, только свой карман набивает». «Точно. Только они же сами этих разбойников и финансируют, и прикрывают. А у Дамиана связаны руки за совета. Он ничего толком сделать не может, разогнать его тоже не может. Там серьезные люди сидят. И службу свою по типу нашей, той ФСБ, КГБ, называй ее как хочешь, ему создать не дали. Службу, которая будет подчиняться только царю». «Ох и дела! Мне Дамиана даже как-то жалко стало. Там такие интриги вокруг него, что от одного нервного напряжения можно коней двинуть. Короче, терки у них». Туман потер друг об друга свои два указательных пальца. «И у царя, и у пятой колонны, как ты ее назвал, сил пока не хватает, чтобы поставить в этом всем точку. Вроде Дамиан царь, а руки связаны. А вояки не могут в открытую против него выступать, потому что за него народ. Пока что еще большинство за него». «А народ его любит», — поддакнул грач. «Он и губернаторов-то эти хотел потихоньку сменить. Не успел. Несколько советников погибли при странных обстоятельствах. А потом совет появился. Слишком запустил он эту пятую колонну, и свои щупальца они запустили во все сферы государства», — продолжил Туман. «Но тут его понять можно. Хотел все мирно, а мирно не вышло. Да, царь может отдать приказ или подписать новый закон, но все это должно пройти через их совет». «Ну охренеть теперь», — рассмеялся я. «Все как везде. Ничего не меняется в мирах. Та же борьба за власть, подковерные игры и интриги. Каждый пытается подсидеть другого и плетет заговоры». Туман с грачом тут же закивали. «А этот Штирлиц-то откуда взялся? Ну, стрелец этот. Он-то кто такой и откуда взялся?» «Внедрили его», — ответил Туман. «Верные люди всегда есть у каждого, несмотря ни на что. Да и понимают многие, что будет, когда к власти придут вояки. До него троих вычислили, и они пропали. До него-то под бандита косили, то под крупного торговца раскусили. А тут стрелец насквозь коррумпированный. Он, в принципе, так стрелец по жизни. Мент, если по-нашему, начинал с нуля. В столице работал. Как там ее?» «Таролла», — напомнил я. «Да, Таролла. Повторюсь, люди, которые верны царю и находятся у власти, есть. Только мало их, и про них почти все знают. Этому Штирлицу придумали легенду, попался на большой взятке, организовали ту самую взятку, чтобы все как надо было, репортеры, понижение в должности, в газеты написали. Так как раньше ни на чем подобном не попадался, не посадили, перевели его подальше сюда. Вскоре все про него забыли. Тут он начал потихоньку внедряться, собирать инфу. Пришлось кое-кого, Туман провел рукой по горлу, чтобы за своего сойти. Взятки берет, царя типа не любит. Короче, этакий плохой мент. Что-то уже узнал, щупальца, как они и предполагали, тянутся на самый верх. И он вот так взял вам и все рассказал?» — с недоверием спросил я. «Да, взял и рассказал», — кивнул Туман, поёрзав на бревне. «Странно, конечно». «Да ничего странного», — заступился грач. «Скорее всего, у него выбора нет. Да и понял чувак, что мы совершенно другие». «Левый», — хихикнул Туман. «А сюда он что прилетел?» «Поверили ему», — снова начал говорить Туман. «Он и другие верные царю люди провернули операцию, пустили большую партию оружия в караване с минимум охраны. Он был источником информации. Разбойники этот караван захватили». «Так там же наверняка водители охраны была», — вновь обалдел я. «Их что, в жертву принесли?» «Хорошенький Штирлиц». «Да, всех уничтожили», — подтвердил Туман. «Но, как он сказал, в караване были не совсем лояльные к власти сопровождающие. А когда в тебя стрелять начинают, ты сначала стреляешь в ответ. И только потом выясняешь, кто стреляет. Да и мало их там было. До этого, чтобы не вызвать подозрения, другие караваны формировали из этих людей частично. То одного в караван по приказу, то троих, то десятерых. Чтобы сразу не вызвать подозрений, почему они все в одном караване в сопровождении оказались. Когда все к этому привыкли, сформировали караван из этих, то не нужен», — закончил я. «Точно. Вот же у них тут шпионские страсти», — поразился я. «Еще какие. Сюда он прилетел посмотреть лагерь», — спокойно ответил Туман. «Как идет обучение? Он же теперь как-никак своим стал. Герой, еще бы столько оружия добыл. А остальные кто из руководства там какого? То типа торгаша Уцала, который товар сбывают. Кстати, мы им крупно смешали карты. Чем это? — спросил я. — Что лагерь уничтожили? — Нет. Что дом Уцала наизнанку вывернули и бункер, где раненых лечили, уничтожили? — Да плевать, мы своих выручали. — Так-то ну так, — задумчиво произнес Туман. — Только они сейчас все затихарятся. Будут выяснять, кто напал. — Да похрен. Мы сейчас вон домой свалим, а они тут пусть хоть до второго пришествия выясняют, кто там прошелся. Смотрю, Грач с Туманом переглянулись. Ох, как мне эти гляделки не понравились. Так, не понял. Вы чё, решили в шпионские игры тут тоже поиграть? Царя спасти и переворот не допустить? Судя по тому, как оба тут же начали улыбаться, я попал в точку. Ну, пипец. Вот вам это нахрена надо-то? Интересно же, продолжал улыбаться Грач. «Дома скучно», — заговорил Туман. «Чайки из меня веревки вьет, беременность штука такая, я с ней повешусь». «Это она еще не родила», — вздохнул я. «Родит тебя мелкий или мелкая точно наизнанку вывернет». «Это другое, это дитё. Может, тебе на покой уже пора?» «Но-но», — тут же встрепенулся Туман. «Я еще не старый пень. Но дома сидеть не хочу. Воевать надоело. Хочется», — он защелкал пальцами, подбирая слово. «В Джеймса Бонда поиграть», — попытался угадать я. «Да», — выпалил Туман. «Тоже мне 007. «Ну а ты-то?» — обратился я к Грачу. «А чё я? Мне тоже интересно. Опять же, с настоящим царем можно будет познакомиться». «Это как? Это вам Штирлиц в уши надул?» «Чё надул-то сразу?» — насупился Туман. «Как дети!» — вновь засмеялся я. «То вечная войнушка у них в жопе, то теперь в шпионов поиграть решили». «О, я сам-то!» — наехал на меня Грач. «Да-да», — закивал Туман. «Две недели посидит в офисе, и все, скучно ему. Полезли в какую-нибудь жопу, говорит». «Да, на этом мне сказать нечего. Тут они правы». «Ладно, это все лирика. Вы мне скажите». Я внимательно посмотрел на этих двоих. «Вы этому Штирлицу сами свои услуги предложили? Или он вас попытался на работу взять?» «Ничего он нам не предложил. А мы ему ничего не предлагали», — пробурчал Грач. «Это наше решение». «Мы решили сначала с тобой посоветоваться», — добавил Туман. «Но то, что он понял, что мы другие, — это факт. И то, что мы многое чего можем, он тоже понял. Не глупый мужик». «Хм, все интереснее и интереснее. Стесняюсь спросить. Допустим, мы решили вмешаться. Кем мы себя видим? Отрядом ликвидаторов? Киллеров по вызову? Но вызовем мы нашего Колуна. Нарежем ему задачи, накроет он этих злодеев, которые вокруг царя воду мутят. Дальше-то что?» «Нет, не киллеров», — встрепенулся Туман. «Мы будем той силой, которая поможет в этот момент, когда все закрутится». «А закрутится все», — подхватил Грач. «Когда Колун въедет в ситуацию и с помощью Колуна выявит всех тех, кто хочет смести царя». «Вот тогда мы и вступим в дело», — вновь взял слово Туман. «Одним махом всех прихлопнем, типа как с бандитами обошлось в мире Белазов». «Ага, там их человек 20-30 от силы было». «Тут же», — спустил я их на землю, — «тут-то, думаю, народу побольше. И как там в лос с теми же репортерами и компроматом не прокатит? Технологии не те». «Саш», — посмотрев мне в глаза, произнес Туман, — «как ты думаешь, дадут нам тут торговать, как Уцал предлагает?» «Ну, если тут такие терки, то нет. И думаю, что попытаются захватить те же ворота». «Мы тоже об этом подумали», — согласился Грач. «Да нахрена вам это все надо-то?» — возмутился я. «Мы же сказали, скучно нам. Вот же, млядь». Сижу, думаю, снова смотрю на бульдозер, который уже сгреб бревна в одну кучу и поехал дальше. Второй бульдозер, он тоже что-то сгребает своим отвалом. Отсюда далеко не видно. Царя, да, жалко. Мужик, он вроде нормальный. Крепостное право я бы точно отменил. Нехрен людей на поводке держать. Но, блядь, тут, и это не там, я имею в виду мир Белазов. Тут противника побольше, и те, кто сидит во власти, узнав про нас, могут на раз перекрыть нам кислород и натравить на нас всех своих бойцов. А с другой стороны? С другой стороны, плевать. Мы шмык и ушли к себе в мир. Ищи, свищи нас. «Давай сюда, Штирлица. Через пару минут своих дум», — сказал я. Все это время Грач с Туманом сидели молча, сидели, прям глаз с меня не сводили. Понимают. Окончательное решение за мной. Скажу нах, все, уйдем к себе, против меня они точно не пойдут. Там у них близкие, бизнес, спокойная жизнь. Но, млядь, я сам себе этого не прощу. Зная о том, что тут такое творится, и людей в крепостных держат, как скот в загонах каких. Только одно дело животные, а другое дело разумные, которые также хотят жить, работать, передвигаться, где хотят, рожать детей и так далее. У меня до сих пор перед глазами та картинка на дороге, когда тот жирный торговец выгнал Сату. Типа, ты свободен, домой можешь не возвращаться. Твою одежду я сожгу. Парнишка стоял и не знал, что ему делать. Ну, пипец тут мирок. Вот не взяли бы мы его к себе. Что бы он делал? Как дальше бы жил? Превратился бы еще в одного бомжа на рынке, если бы его раньше кто-нибудь не забил? «И отвечай все четко», — услышал я голос Грача. «Он у нас самый главный».